Леонид Николаевич Андреев. Король, закон и свобода. Король, закон и свобода. Название. Слова из бельгийского национального гимна. СР. Более точную цитату в самом тексте пьесы. Лишь ореол искусств венчает закон, свободу, короля. Действующие лица. Граф Клермон. Эмиль Грилье. Знаменитый бельгийский писатель. Жанна, его жена. Пьер, Морис, его сыновья. Лагард, министр. Генерал-адъютант графа Клермона. Безумная девушка. Франсуа, садовник. Генриетта, Сильвина, слуги Грилье. Командующий германской армией Бельгии. Фон Блюменфельд. Фон Рицау, фон Штейн. Фон Шаус, офицер штаба. Клец, военный инженер. Циглер, военный телеграфист. Грейдер, германский офицер. Бельгийский крестьянин, шофер-бельгиец. Первая картина. Действие происходит в Бельгии в начале войны 1914 года. На сцене уголок сада при вилле знаменитого бельгийского писателя Эмиля Грилье. Вдали, за вершинами высоких деревьев, за каменной оградой, которая отделяет владение Грилье от соседних садов, вдали рисуются в мягких полутонах красные крыши городка, ратуша, старинная церковь. Там уже знают о войне, там уже звенит беспокойно набатный колокол. А здесь, в саду, все еще мир и благодатная тишина молчаливо рождающейся земли. Небольшой, образцово-содержимый питомник. На грядках и куртинах тяжелые от запаха и красоты головы цветов. Цветущие кусты. Угол оранжереи. Стеклянные рамы полуоткрыты, и в свежей глубине покоятся солнечные пятна, вырезают светом экзотику пальмовых листьев, сгущают до темноты-темноты влажную зелень глубоких фонов. Солнце светит мягко, в воздухе синеватый туман теплого и тихого дня, и везде краски благородно смягчены, только на передних планах резко красочны гармоничные пятна цветов. У одной из грядок сидит на корточках и подрезает розы старый и глухой Франсуа, суровый фламандец с длинными седыми волосами. Во рту потухшая фаянсовая трубка. Франсуа работает и не слышит набата. Он один в саду, и ему кажется, что все спокойно и тихо. Но что-то смутно тревожит его, какой-то неясный зов. Он оглядывается. Никого. Мурлычет про себя какую-то песенку без слов и мотива. Старческий бессознательный лепет. Вдруг замолкает, выпрямляется с ножницами в руках и снова оглядывается. Франсуа. «Кто меня звал?» «Нет никого». Глядит на оранжерею. Ему кажется, что теперь оттуда его зовут. «Я слышу, мосье Эмиль! Я здесь!» «Нет никого». Франсуа хмурится и сердито окликает. «Кто меня звал?» «Нет никого». Оглядывает небо, цветы и спокойно присаживается для работы. «А говорят, что я глухой. А я слышал, что кто-то окликнул меня дважды. Франсуа! Франсуа!» «Нет, это кровь шумит в ушах». Молчание. Но непонятная тревога не стихает, и Франсуа снова прислушивается, скрывая это с хитростью глухих, которые не любят своей глухоты. «Я до сих пор слышу, как кто-то кричал: „Франсуа!“» «Ну вот и Франсуа. А кому надо, тот может еще позвать». «Я не побегу. А птиц я давно не слышу. Замолчали птицы для меня. Глупости это, птицы. Ну и глухой. Вы подумайте, что же я от этого заплачу?» Кривит насмешливую улыбку старческий рот. «А мои глаза? Да, вот эти, да! А глаза? Отчего ты все молчишь, Франсуа? А зачем я буду говорить, когда я не слышу вашего глупого ответа? Глупости это, говорить и слушать. А вижу я столько, сколько ты не услышишь!» Смеется. «Да, вот этих я вижу! Эти тоже не болтают, а наклонись к нему, и ты узнаешь столько, сколько не знала Соломон. Так и в Библии сказано: „Соломон, для тебя вся земля — шум и болтовня, а для меня она, как Мадонна в цветах на картинке. Иисус Мария, как Мадонна в цветах“». Набат продолжается. Издали молодой голос кричит: «Папа! Папа!» Потом: «Франсуа!» От дома показывается быстро идущий юноша, лет 17. Младший сын Грилье. Зовут его Морис. Еще раз громко окликает Франсуа, но тот не слышит. Наконец кричит над самым ухом: Морис. Франсуа, да что же ты? Я тебя зову! Ты не видал, где папа? Франсуа, спокойно, не оборачиваясь. Это ты звал меня, Морис? Я давно слышу. Морис. Слышу, а не отзываешься, какой ты упрямый. Ты не видал, где папа? Я его везде ищу. Ну, скорее же, где папа? Франсуа. Папа? Морис кричит. Где папа? Ты не видел? Сильвина говорит, что пошел в оранжерею. Слышишь? Франсуа. В оранжерее его нет. Утром мосье Эмиль говорил со мной, а с тех пор я его не видел. Нет. Морис. Как же быть? А какой набат, Франсуа? Что это будет? Ты слышишь, как звонят? Франсуа. А, слышу. Ты будешь брать розы, мальчик? Морис. Ты ничего не понимаешь. С тобой невыносимо. По улицам уже бегут. Все бегут туда, а папа нет. Я тоже сейчас побегу туда. Может быть, он уже там. Какой день? Франсуа. Кто бегут? Морис. Ты ничего не понимаешь. Кричит. Они вошли в Бельгию. Франсуа. Кто вошли в Бельгию? Морис. Они же, прусаки. Пойми же ты, война, война. Ты только представь себе, что это будет. Пьеру надо идти, и я тоже пойду. Я ни за что не останусь. Франсуа выпрямляется, роняет ножницы. Война? Что ты говоришь, мальчишка? Кто пошли в Бельгию? Морис. Они же, пруссаки! Пьер теперь пойдет, и мне надо идти. Я ни за что не останусь, понимаешь? И что будет теперь с Бельгией, трудно представить. Они вечером вошли в Бельгию. Ты понимаешь, какие это негодяи? Вдали, на тесных уличках города, тревожный звук шагов и колес, постепенно быстро растущий. Отдельные голоса и вскрики смешиваются в сдержанный, но полной значимости, тревоги и угрозы, широкий гул. Набат то стихает устало, то повышает свой призыв почти до крика. Тщетно старается услышать что-нибудь Франсуа и снова сердито берется за ножницы. «Франсуа!» Франсуа сурово. «Глупости все это! Что ты говоришь, мальчишка? Войны нет! Этого не может быть!» Морис. «Сам ты глупый, старик! Они вошли, понимаешь? Уже! Уже!» Франсуа. «Это неправда!» Морис. «Почему неправда?» Франсуа. «Потому что это не может быть! Газеты пишут глупости, и все с ума сошли! Глупцы и больше ничего! Сумасшедшие! Какие прусаки! Мальчишка, ты не смеешь так шутить надо мной!» Морис. «Да послушай же ты!» Франсуа. «Прусаки! Какие еще прусаки? Я не знаю никаких прусаков и не хочу их знать!» Морис. «Да пойми же ты, старик, что они стреляют уже в Льеже!» Они стреляют уже в Льеже. Осада сильно укрепленных фортов Льежа, главного препятствия на пути германской армии, продолжалась с 4 по 16 августа 1914 года. Франсуа. «Нет!» Морис. «Уже многих убили! Ах ты какой! Ты слышишь, набат? Народ на площади! Все бегут туда! Плачут женщины! Что это?» Франсуа, сердито. «Ты топчешь грядку! Отойди!» Морис. «Оставь меня! Отчего они так закричали? Там что-нибудь случилось?» Вдали военный рожок, крики толпы, минутами усиливающиеся почти до рева. Где-то в стороне неясные звуки бельгийского гимна. Мотива почти не слышно, угадывается только ритм. Вдруг молчание, зловещее после крика и одинокий звон колокола. «Теперь молчат! Что это?» Франсуа. «Глупости! Глупости!» Ярости. «Ты опять топчешь грядку! Уходи! Все с ума сошли! Ступай, ступай! Прусаки!» Морис. «Это ты с ума сошел!» Франсуа. «Мне 70 лет, а ты говоришь, прусаки, ступай!» Там снова крик толпы. От дома бежит горничная Сильвина. Издали окликивает. «Мосье Морис!» Сильвина. «Пожалуйте домой! Мадам Жанна вас зовут! Мадам уходит! Идите!» Морис. «А папа?» Сильвина. «Его еще нет! Идите!» Оба идут. Франсуа сердито присаживается у грядки. Морис. «Нет, вы понимаете, Сильвина! Он не верит, что война!» Сильвина. «Мне очень страшно, мосье Морис! Я боюсь!» Уходит. Франсуа гневно смотрит им вслед. Опускает фартук и делает вид, что хочет работать. Франсуа. «Сумасшедшие! Мне 70 лет, да! Мне 70 лет, а они хотят, чтобы я поверил в пруссаков! Глупости! С ума сошли! Пруссаки! Но это правда, что я ничего не слышу! Иисус Мария!» Встает и тщетно прислушивается. «Нет, ничего! Или что-нибудь! Ах, черт разбери, я ничего не слышу! Не может быть! Нет, не может быть! А если... Но разве я могу поверить, что в этом тихом небе, в этом тихом небе... Что?» Грозный шум войны растет. Франсуа снова прислушивается и что-то слышит. Лицо его становится осмысленным. Глаза приобретают выражение страха и разрешаемого страшного вопроса. Он переходит с места на место, наклоняя голову и ловя ускользающие звуки. Вдруг далеко отбрасывает ножницы и всем видом своим, раскрытым старческим ртом, поднятыми руками и бледностью выражает ужас. «Я слышу! Нет! Нет! Опять ничего! О, боже мой! Да дай же ты мне услыхать!» Снова ускользающие звуки, и снова он мучительно ловит их наклоненной головой, вытянутой шеей. Волоса его растрепались, он сам становится страшен, не зная этого. Вдруг чудом воли ясно слышит и полное отчаяние, метущийся звон колокола и голоса, и отступает, подняв руки. «Боже мой! Они звонят! Они кричат! Война! Какая война? Эй, кто там? Война!» Набаты крики растут. Быстро идет по дорожке Эмиль Грилье. Эмиль Грилье. «Вы что кричите, Франсуа? Где Морис? В доме никого». Франсуа. «Война!» Эмиль Грилье. «Да-да, война! Пруссаки вошли в Бельгию, но вы ничего не слышите!» Франсуа, мучительно ловя звуки. «Я слышу! Слышу! Убивают!» Эмиль Грилье. «Да, убивают! Пруссаки вошли в Бельгию! Где Морис?» Франсуа. «Но мосье, Эмиль! Но мосье! Какие же пруссаки! Простите меня, мне 70 лет, и я давно ничего не слышу!» Плачет. «Это война!» Эмиль Грилье. «Да, по-видимому, это война. Я сам еще не понимаю. Но там уже дрались. Я сам еще не понимаю, но это война, старик!» Франсуа. «Говорите, говорите, мосье! Вам я верю как Богу! Говорите, я слышу! Убивают!» Эмиль Грилье. «Война! Какой это ужас, Франсуа! Очень трудно понять! Да, очень, очень трудно понять!» Хмурится и нервно потирает высокий, бледный лоб. Франсуа плачет, сгорбившись и покачивая головой. «А цветы наши! А цветы наши!» Эмиль Грилье рассеянно. «Цветы! Не плачьте, Франсуа! Ах, что это там?» Набат смолк. Разноголосый крик толпы переходит в стройный, широкий и согласный шум. Там кого-то приветствуют или что-то объявили. Слушаясь. «Постойте! Там ждали короля! Он проезжает в Льежу! Да-да!» Там полное молчание. И вдруг громоподобный рев. Вот он переходит песню. «Толпа поет бельгийский гимн!» Занавес.